Коронационные торжества начались торжественным въездом в Москву государя-императора. Государь прибыл в Москву 6 мая по-старому, 18 мая по-новому стилю и по старинному обычаю поселился до коронации не в Москве, а в загородном Петровском дворце, расположенном в 6,5 верстах от Кремля. Самый въезд в Москву состоялся 9 мая по-старому, 21 мая по новому стилю. Из окон своей гостиницы я могла очень хорошо видеть этот торжественный въезд. Вдоль всего пути были выстроены войска. Въезд начался в 2 часа дня и длился до 4 часов. В самой процессии участвовало много народу. Кроме отдельных гвардейских кавалерийских частей, тут были представители азиатских народов, подвластных России, в своих национальных костюмах, депутации казачьих войск, родовитого дворянства, впереди которых ехал московский уездный предводитель дворянства, все верхом, придворный оркестр и императорская охота в своих богатых ливреях с государевым стремянным и ловчим его величества следовали позади. За ними ехали разные чины двора верхом, другая часть ехала в открытых каретах. Наконец, появился государь верхом на белом коне, подкованном серебряными подковами, серебряными гвоздями. За государем ехали лица императорской фамилии и иностранные принцы, прибывшие в Москву на коронацию. Подковы и гвозди государева коня потом сохранялись в оружейной палате. Затем следовала императрица Мария Федоровна с великой княжной Ольгой Александровной в парадной золоченой карете под короною. Карета была запряжена 8 белыми лошадьми. На ремнях сидели 2 маленьких пажа. В следующей золотой карете ехала императрица Александра Федоровна одна. Великие княгини следовали позади в золотых каретах. Погода была дивная, и торжественный въезд прошел при самых благоприятных условиях. В день коронации вся Москва была иллюминирована. В 9 часов вечера, когда государь с императрицей вышли на балкон дворца, обращенный на Замоскворечье, императрице был подан букет цветов на золотом блюде, в котором был скрыт электрический контакт. И как только императрица взяла в руку букет, тем самым замкнулся контакт и был подан сигнал на центральную электрическую станцию в Кремле. Первой запылала тысячами электрических лампочек колокольня Ивана Великого, и за ней заблистала повсюду в Москве иллюминация. Я попробовала поехать посмотреть иллюминацию, но пришлось скоро вернуться из-за толпы, наполнявшей все улицы. Но самую красивую часть иллюминации, Кремлевский дворец, я все-таки видела. После коронации государь с императрицей поехали к великому князю Сергею Александровичу в его подмосковное имение Ильинское, которое к нему перешло по наследству от его матери, императрицы Марии Александровны. Приглашены были 5 офицеров Преображенского полка, которые служили с государем, когда он был наследником, а великий князь был командиром полка. Среди них был барон Александр Логинович Зедельлер, впоследствии женившийся на моей сестре Юлии, Александр Севастьянович Эттер, Шлиттер, а остальных я не помню. Кроме парадного спектакля, я выступала в Москве еще и в обыкновенных, очередных спектаклях. Имела большой успех, получила много цветочных подношений и даже серебряную корзину с цветами. После окончания московского коронационного сезона я вернулась к себе домой в Петербург и стала понемногу оживать. Я приняла участие в красносельском сезоне, который прошел более весело и оживленно, нежели предыдущие. В это лето в красносельских спектаклях принимала участие москвичка Джура, очень милая и симпатичная. Когда спектакли шли несколько дней подряд, мы оставались ночевать в театре в своих уборных, чтобы не возвращаться к себе, кому на дачу, кому в город. В таких случаях после спектакля все шли ужинать в ресторан против театра. После одного из спектаклей с нами остались ужинать великие князья Кирилл и Борис Владимировичи, которые часто бывали у меня в Москве во время коронации. После ужина мы все перешли в театр и танцевали на сцене. А великий князь Борис Владимирович забрался в оркестр и оттуда дирижировал воображаемыми, невидимыми и неслышными музыкантами. Великий князь Кирилл Владимирович был тогда только что произведен в офицеры и назначен флигель-адъютантом. Он был замечательно красив, я должна сознаться. Все лето я прожила в Стрельне и наслаждалась в своем имении, которое делалось все красивее и красивее.